Глава 12. Имелись у меня опасения, что под место жительства выделят квартиру, которую прежде занимала семья Токмакова. Когда я спросил об этом, Пантелей спросил: «Вы ж вроде холостой и бездетный?» «Точно». «Тогда вам такое жилье не полагается. В общежитии мест больше нет. Исполком принял решение уплотнить квартиру гражданки Шакутиной, так что вас к ней определили». «А что за Шакутина такая? Ты ее знаешь?» «Постольку, поскольку. Вдова, муж был белогвардейцем, погиб в 19-м году. Сама до революции работала воспитательницей в женской гимназии. Сейчас при клубе железнодорожников ведет музыкальный кружок. Детишек учат на пианино играть. Ни в чем плохом, несмотря на происхождение, не замечено. Так что живите себе спокойно». «А она вообще в курсе, что ее уплотняют?» «Два дня назад сказали». «И как?» «Ну, как-как?» Он улыбнулся. «Сами увидите». По тону собеседника я понял, что теплый прием меня не ждет. Да я и сам бы не обрадовался, смоделировав ситуацию, при которой на мои квадратные метры с бухты-барахты внезапно свалился бы абсолютно незнакомый товарищ. Человек, конечно, ко всему привыкает. Вчерашние хозяева жизни постепенно смирились с теснотой коммуналок и очередью в туалет. Вот и гражданке Шакутиной придется какое-то время потерпеть. К тому же жилец я не конфликтный, в пьяный загул не ударяюсь, да и судя по тому, как все закрутилось с первого дня, часто бывать в квартире мне не придется. Впереди регулярные ночевки на работе и скудный казенный харч. Надеюсь, соседке это поможет примириться с фактом, что теперь не она полновластная хозяйка жилплощади. Жилье мне подобрали в козырном месте, в центре города, среди скопления преимущественно каменных двухэтажных строений. Раньше почти все дома здесь принадлежали богатым купеческим фамилиям. Потом подул ветер перемен, и в квартиры заехали новые жильцы. Разделения на парадный и черный вход не было, в дом вела одна единственная дверь, закрытая на замок. Сбоку висели несколько звонков с указанием номера квартир. «Ваша на втором этаже, квартира 4», — сообщил Леонов и надавил на кнопку звонка. Мы выждали для приличия с минуту, но дверь так и не открылась. «Может, дома нет?» — предположил Пантелей. «Поздно уже. Нормальные люди спать ложатся. Окна на эту сторону выходят?» «Выходят. Сейчас посмотрю». Я отошел назад и посмотрел на окна. В одном из них на втором этаже горел тусклый свет. «Все-таки кто-то есть», — подтвердил мою догадку Леонов. Он забарабанил в дверь руками и ногами. Бедная филенка аж задрожала. Только вот толку от наших маневров все равно не было. Вход в подъезд остался неприступной крепостью. «Чует мое сердце. Придется возвращаться в отделение», — вздохнул я. Внезапно дверь распахнулась, перед нами появилась бабушка, божий одуванчик. «Вы чего тут творите?» — уперев руки в бока, важно спросила она. «Чего в дверь колотите, ироды?» «Бабуля, нам бы в четвертую квартиру попасть. Вот, соседа нового привел», — весело произнес Леонов. «Слава богу, что в четвертую, а не к нам», — перекрестилась бабка. «Что, не отпирает Шакутина?» «Не отпирает бабушка». «Странно, дома была, дуркует чего-то, но вы подымайтесь, в ейную дверь постучите, может, не услышала». «Да тут разве что мертвый не услышит», — хмыкнул Леонов. Мы стали подниматься на второй этаж, навстречу по лестничному маршу пробежал мужчина. Его кепка была надвинута на самый нос, воротник пиджака поднят. Он явно спешил и едва не сбил идущего впереди Леонова с ног. «Осторожно, уважаемый!» — только и успел сказать Пантелей. «Извините», — буркнул незнакомец. «Вот блин!» — в 20-е-то годы хмыкнул Леонов. Мы подошли к двери, на которой висела медная табличка с цифрой 4. «Почти на месте», — произнес Пантелей. Стоило ему поднести к двери кулак, как та словно автоматическая распахнулась. В проеме показалась довольно миловидная женщина, лет 35, в темно-коричневом платье. Цветом и покроем оно вызвало у меня ассоциации со школьной формой, в которой когда-то ходили мои одноклассницы. Не хватало разве что передника. Ее длинные каштановые волосы были распущены по плечам. «Гражданка Шакутина?» «Да, Шакутина Лидия Михайловна», — с достоинством произнесла женщина. «Я вам жильца нового привел. Вот, примите и распишитесь». Леонову явно нравилась хозяйка квартиры, и он нарочно перешел на шутливый тон. «Проходите», — расступилась Лидия Михайловна. «Я покажу вашу комнату. «Георгий Олегович», — представился я. «Вы не бойтесь, я человек недокучливый. Да и работа у меня такая, что больше на ней нахожусь, чем дома». «Вы наш новый начальник милиции?» — проявила свою осведомленность она. «Да, но вы не переживайте. Арестами и расстрелами я занимаюсь только вне домашней обстановки». Я тоже пытался говорить так же беззаботно, как Леонов. Но шутка юмора хозяйки квартиры не зашла. Она напряглась, я физически ощутил исходящее от нее беспокойство. Ну вот, напугал ни в чем не повинную женщину. Будет теперь думать обо мне бог весть что. «Это моя комната». Лидия Михайловна показала на помещение, которое прежде было гостиной. «Это ваше. Все свои вещи я из нее уже вынесла. Кровать, шкаф, стол, мебель моя. Конечно, но я ее вам уступила. Пожалуйста, пользуйтесь. Если у вас нет постельного белья на первое время, можете пользоваться моим. У меня кое-что осталось с прошлых времен». «Извините, Лидия Михайловна, мне, право слова, неловко», — заговорил я. «Очень не хотелось бы вас стеснять». «Ах, боже мой, о чем вы говорите?» — всплеснула руками та. «Мне, наверное, еще повезло. К моей приятельнице в дом вселилась целая семья. Муж, жена и пятеро детей. Мал-мала меньше. Дети постоянно болеют и плачут. Порой так громко, что приятельница забыла, что такое сон. Так что не надо извинений, Георгий Олегович. Надо просто научиться жить по-новому. Хотя, скажи мне кто-то об этом лет 10 назад, я бы рассмеялась ему в лицо». «Мир меняется», — философски изрек Леонов. «Да, товарищ Быстров, на днях сюда проведут телефон. Это тоже распоряжение исполкома». «Спасибо, телефон штука хорошая», — обрадовался я. «Разрешите идти?» «Ступайте. И да, завтра меня не будет, я в губрозыск еду. Ты остаешься за старшего». «Есть! Оставаться за старшего!» — обрадованно отрапортовал он. «Эх, молодость, молодость. Понимание, каким грузом является ответственность за других, приходит с годами». «Хочу сразу вас предупредить. Я вызвала слесаря. Он врезал в дверь моей комнаты замок», — сказала Шакутина, как только Леонов ушел. «Не то чтобы я вам не доверяю. Вы все-таки начальник милиции, но поймите меня правильно. Я женщина. Находиться под одной крышей, совершенно посторонним мужчиной...» «Прошу вас, не надо объяснять. Я вас прекрасно понимаю. Мне пока прятать особенно нечего. Однако, раз пошла такая пьянка, с вашего позволения я тоже в свою дверь врежу замок». «Безусловно. Это ваше право», — с достоинством кивнула она. «Скажите, а лишнего ключика от входа в подъезд у вас не найдется? Не хотелось бы каждый раз барабанить и поднимать соседей. Я буду часто возвращаться за полночь, а электрический звонок, наверное, не работает». «Запасной ключ есть», — обрадовала меня Лидия Михайловна. Она сходила за ним в свою комнату. «И звонок работает. Я, видимо, слишком устала после работы. Когда учишь детишек музыке, потом весь день в ушах стоит звон. Так что звонок могла совершенно случайно не услышать». «Бывает, — легко согласился я, — тоже порой набегаешься за день, что потом так спишь, из пушки не разбудить». Тут я вспомнил мужчину, который едва не сбил нас с ног. На этаже всего две квартиры. Можно, конечно, наивно предположить, что тот вышел из соседней квартиры, но мне хватило взгляда, чтобы по лицу Лидии Михайловны понять — это гость отсюда, пусть даже несчастная вдовушка и пыталась придать себе строгий и официальный вид. Хотя... да какое мне дело до чужой личной жизни? Не хочет она афишировать отношения, ее дело. Мне это абсолютно фиолетово. Своих проблем полон рот. Все-таки денек выдался насыщенным. Ни о каком постельном белье даже думать не хотелось. Я просто завалился на кровать и вырубился, зная, что внутренний будильник подымет меня в назначенный час. Собственно, так и произошло. Пробудился я, когда за окном еще было темно. На этот раз в столицу губернии отправлюсь на поезде. Это выйдет гораздо быстрее, чем уговаривать извозчиков. Как и во многих городах, вокзал располагался неподалеку от центра. Через окно до меня доносились паровозные гудки. С детства обожаю железную дорогу. Те специфические шумы и запахи, которые связаны с ней. Сейчас к привычным добавилась копоть от паровозного дыма и едкий аромат машинного масла. Само здание вокзала выглядело типовым. В конце 19-го, начале 20-го века по похожим проектам строилось огромное количество железнодорожных вокзалов в небольших провинциальных городах. Я не завтракал и потому перекусил в буфете. Пара бутербродов, чай с сахаром сгорели моментально. Я проглотил пищу и даже не понял как. Стоило взять побольше, но с перрона уже объявляли прибытие поезда. «Ничего, схожу в столовку уже в губернской столице, пообедаю поплотнее». Еще надо будет заскочить к Степановне. Даже соскучиться по ней успел. И что-то мне подсказывало, что это чувство взаимно. Часа через два поезд прибыл на станцию, и я снова оказался на улицах города, который не так давно уже стал считать своим. В Губрозовске меня встретили с радостью, как родного. Больше всех улыбался Смужко. «Ну, Быстров, мне уже все рассказали о твоих подвигах. Не успел в Рудановск приехать, как устроил стрельбу. Расскажешь, что за история с этим Митрохиным у тебя приключилась? А вам как, официальную версию изложить? Или как было? Сам-то как думаешь?» «Думаю, что врать не стоит. Обстановка в Рудановске откровенно хреновая, товарищ Смужко. Уголовный розыск фактически разложился. Бывший начальник Филатов вымогал у Непманов деньги. Митрохин, судя по всему, якшался с Алмазом. И это только верхушка айсберга. Боюсь, внутри творится такое. Я просто не понимаю, как Токмаков там работал и почему не разогнал всю эту преступную шоблу». Смужко погрустнел. «Боря хотел их разогнать, просто не успел. Это ты у нас умеешь сразу вызывать огонь на себя, а Борис пытался сначала разведать как можно больше и лишь потом рубануть, но один раз и по всем одновременно. Что-то узнал насчет его смерти?» «Честно скажу, просто не успел. Я только заявился, как тут же угодил в оборот». «А к нам зачем приехал? Только не говори, что назад просишься». «Я бы с удовольствием вернулся на прежнюю должность, но...» «Что «но»?» Сурово глянул на меня Смужко. «Не могу это сделать. Мое задание пока не выполнено. А здесь я нахожусь с важной просьбой, товарищ Смужко. Нужен надежный человечек, который смог бы сыграть для нашего общего дела очень важную роль». «Роль? Тебе что, артист нужен?» «Практически. Ищу незасвеченного в Рудановске оперативника или внештатника, который стал бы для бандитов осведомителем в делах глав Платины. Причем этого товарища необходимо официально трудоустроить на должность экспедитора в Рудановском отделении». «Хватил, брат. Человека я тебе, допустим, найду. Есть один такой на примете. И не поверишь, как раз артист. Но чтобы его официально трудоустроили, надо, чтобы у глав Платины образовалась вакансия на эту должность. Вот с этим как раз проблем не возникнет». Я рассказал Смужко историю про застреленного Душкина. Начальник Губрозыска выслушал меня внимательно. «Говоришь, обставили все как самоубийство? И зачем такие сложности? Просто бы кокнули и всех делов!» Не хотели привлекать лишнего внимания. Иначе бы милиция стала думать, кто такой этот Душкин и почему он вдруг стал так интересен бандитам. А у Алмаза большие планы на Платину. Ему дополнительная шумиха не нужна, пояснил я. «Так что, познакомите с вашим артистом?» «Познакомлю. Только...» Смужко вдруг смутился. «В общем, это мой племяш. Он из Омска приехал погостить на месячишко и действительно работал в театре. Ничего серьезного, никаких тебе гамлетов, но кушать подано изобразит в лучшем виде. Парень надежный, кандидат в партию, так что я его уговорю помочь нашему делу. Но я себе не прощу, если с ним что-то случится. Так что, Быстров, будешь беречь его, как зеницу ока». «Буду, товарищ Смужко», — пообещал я.